Каждую осень в лесу появлялись дровосеки и рубили самые большие деревья. Ёлочка всякий раз дрожала от страха при виде падавших на землю шумом и треском огромных деревьев. Их очищали от ветвей, и они валялись на земле такими голыми, длинными и тонкими. Едва можно было узнать их. Потом их укладывали на дровни и увозили из леса. Куда? Зачем? Весною, когда прилетали ласточки и аисты, деревцо спросило у них: «Не знаете ли вы, куда повезли те деревья? Не встречали ли вы их?» Ласточки ничего не знали, но один из аистов подумал, кивнул головой и сказал: «Да, пожалуй. Я встречал на море по пути из Египта много новых кораблей с великолепными высокими мачтами. От них пахло елью и сосной. Вот где они». «Ах, поскорей бы и мне вырасти, допуститься в море! А каково это море? На что оно похоже?» «Ну, это долго рассказывать», — ответил аист и улетел. «Радуйся своей юности», — говорили ёлочке солнечные лучи. «Радуйся своему здоровому росту, своей молодости и жизненным силам». И ветер целовал дерево, роса проливала над ним слезы, но ель ничего этого не ценила.